Издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет 14-й том полного собрания сочинений Ким Чен Ира, представляющего собой энциклопедию бессмертных идей Чче и Сонгун, куда вошли 93 бессмертных классических труда Ким Чен Ира в хронологическом, систематическом и всестороннем порядке. Эти труды были опубликованы Ким Чен Иром с мая по декабрь 59-го года Чче 1970-го.